Никитин не читал, извинился, что еще не готово. Смотрю на Евдоксию Федоровну. Вот момент, а она к своему профессору, мол, расскажите нам что-нибудь интересное. И началось. Настоящий цирк. Сцепились Никитин с Ладыжниковым, да еще как, аж искры летели, как два петуха из-за несушки. Ладыжников стал говорить, что добрая армия ничем не лучше красных. Они темерник, и мы тоже темерник. Только нас в детстве помыли и почистили, и научили понимать по-французски, а при первом же удобном случае опустимся и будем жить такими, как они уже стали. Власть в России держится только зубами. Чуть царь разжал зубы, так все и развалилось. И чем крепче зубы, тем русский народ больше позволяет. Ешьте нас, а не то мы вас. И вот теперь со злом борются белорыцари из контрразведки, а мы расстреливаем в той же роще, в которой расстреливали нас. Еще он сказал, что эту войну мы все равно проиграем, даже если победим, потому что стали такими же, как те, против кого боролись. Ударил по столу кулаком, так что ваза чуть не слетела, и зарычал. Добро должно проигрывать злу, в этом его сила. И все в таком роде, причем никто никого и не слушает. Никитин заставляет кричать «Ура!», нужно кричать «Караул!». В Асвак отовсюду поступают материалы, что мобилизация провалилась, что крестьяне берут оружие и уходят в леса, а их подшивают в папки. Набросился на руководство доброй армии. Фронт оборван, босс инак, а здесь сидят в щегольских френчах и пьют шампанское. Одни кричат о скором взятии Москвы и воруют, а у других ничего нет, кроме совести и вшей, и они идут на смерть. Ради чего? Ради России? Ради какой России? Вот этой? А стоит ли? И полилась речка. И отечество, и долг, и миссия, и святые жертвы, и народ.